приполовила с жизни. Огней немного, еще под пеплом тлело. Не тяжел был жар полудний, перед тем, как вдол стремглав упасть, тропа стлалась отлога. Утишилась сердечная тревога, страстей угомонился произвол, и стал согласием прежних чувств раскол. Глядела не пугливо и не строго, мне в очи милая была пора, когда сдружиться с чистотой достоин амур и целомудренная игра двух любящих и разговор спокоен. Я счастлив был, но на пути добра нам смерть предстала, как в железе воин.